Крыло ночи. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета ужас, летящий на крыльях ночи. Особые свойства. Полет. Пассивное свойство с психами не спорит. Примечание. Отличный плащик для того, чтобы выбить себе скидку в магазине. На это сет Изуку облизывался с того момента, как получил плащ. Пусть он был черным и немного зловещим и больше подошел бы какому-нибудь злодею, да и пассивное свойство, но возможность в течение 2 минут летать все это перекрывало. А ведь оценка выдала информацию о том, что с каждой полученной новой частью сета будут не только увеличиваться характеристики имеющихся свойств, но и добавляться новые. Так что Изуку очень хотел получить этот сет. И если спуск прошел без проблем, то вот стоило ему уложить девушку на землю, как та дернулась и, застонав от боли, потеряла сознание. Рядом же суетилась и металась в панике еще одна девушка, чем только мешала. Изуку же сам начал паниковать. Похожие, ну относительно, травмы он уже получал в данже, там ему каменный голем раздробил ноги своей дубиной, и Изуку тогда откинул копыта. Было то следствием болевого шока или еще чего другого он не знал, да и не стремился к подобным знаниям. Но вот осознание того, что первый реально спасенный им человек может погибнуть, вызывало панику. Благо он вспомнил о зельях. Вот только как напоить зельем находящемуся без сознания человеку, тут ему вспомнился просмотренный неделю назад фильм. Пусть там ситуация была другой, там злодей отравил 2 героев, а флакон с противоядием был всего 1. Девушка первой потеряла сознание, а герой, набрав противоядие в рот через поцелуй, ей его влил. Конечно же, впоследствии все закончилось хорошо, но это было не столько важно. Важно было то, что Изуку вспомнил достоверный и действенный способ, который тут же использовал на практике. Когда оказание медицинской помощи было окончено, Изуку обратил внимание на свое окружение. 00. Окружение пребывало в полном ахере. Особенно охреневала девочка с темно-русыми волосами и очень красным лицом, которое чуть ли не светилось красным. Остальные начали шушукаться, бросая на него странные взгляды. Вот тут Изуку осознал, что можно было бы просто зажать ей нос, влить зелье и помочь его проглотить, приподняв голову. Да и левая рука какого-то демона горела и передавала память о знакомом ощущении мягкости и упругости. Ксо. Изуку мысленно выругался. Правый то он поддерживал голову девушки, а вот левая рука, оставшись без контроля сознания на инстинктах, умостилась на груди. И если поцелуй еще можно было выдать за искусственное дыхание или оправдать тем, что только так можно было влить зелье, то вот действие своей левой руки отмазать массажем сердца не выйдет. Подлая ручонка мяла не ту грудь, так что Изуку поспешил ретироваться подальше, пока не посыпались обвинения в домогательствах, ну и сама девушка не очнулась и его не постигла участь робота-гиганта. И тут ожила система. Парам-пам-пам, возрадуйся, насильник, тебе предоставляется возможность искупить, хоть частично, свои злодеяния по отношению к несчастной девушке, которую ты 3 раза облапал, и силой забрал ее первый поцелуй. Причем на глазах целой толпы людей, можно сказать, прилюдно обесчестил бедняжку, как бы она после такого позора не наложила на себя руки. Получено задание, взять ответственность, убедить экзаменатора отдать все полученные баллы несчастной девушке. Награда, частично чистая совесть, штраф за отказ провал, титул извращенец-насильник. 00. Изуку от этого сообщения выпал в осадок. Он, конечно, осознавал, что его действия по отношению к этой девушке были не самыми приличными, но не настолько же. Но вот, задумавшись, Изуку осознал, что натворил. Достоверная информация из манги и новеллы давала понять, что девушки – существа крайне ранимые и очень трепетно относятся к такой вещи, как первый поцелуй. Тут Изуку впал в еще больший шок, осознав, что если на это смотреть с этой стороны, то первый поцелуй был и у него. Из ступора его вывело мигание сообщения, которое говорило о том, что время на выполнение задания подходит к концу. Изуку поспешил к вышке, с которой спускался сущий миг. Он не только переживал о том, что может получить не самый хороший титул, а еще о том, что если он не сделает того, что предложила система, то поступит в ЮЭЙ. А его жертва с такой-то силушкой точно поступила. Да у нее проблемы с контролем своей причуды. Видимо, именно потому ее и тренировал сам всемогущий. Так что она, скорее всего, одна из тех, кто поступит по рекомендации в случае, если не добирает баллов на экзамене. Изуку уже не знал, как сможет посмотреть ей в глаза после того, что сделал. Потому вариант, предложенный его причудой, был настоящим спасением. В конце концов, он уже стоит на страже всего мира и защищает людей по 5 раз на дню, 7 дней в неделю, да и не сошелся свет клином на Юэй. Ну, или можно будет поступить в следующем году. Да, год можно будет готовиться и быть на подработке в магазинчике мистера Ли, а после попробовать поступить еще раз. Извините. Использовав плащ Изуку двумя крыльями, отрезал пути к отступлению экзаменатора. Че-то ты хотел? Передайте, пожалуйста, все мои очки девочке, что уничтожила робота-гиганта. Сущий миг от такого заявления опешил. Изук уже осознал, что для подобной просьбы нужен логичный довод. Человек, рискующий своей жизнью для спасения другого, более чем достоин стать героем. Потому передайте все мои очки этой девочке. Изук упрям навис над побледневшим экзаменатором. Ладно, передам. Мик и сам не понял, как согласился с требованием этого парня, но все его естество просто кричало: с психами не спорит. Надо соглашаться. Спасибо. Жуткая аура и черные крылья в момент исчезли, и парень быстро удалился, сверкая довольной улыбкой. Сущий миг же проводил его недоуменным взглядом. Вот чего-чего, радости от того, что провалил поступление в ЮИ, он никогда на лицах студентов не видел. Точно псих, решил для себя профессиональный герой, и хотел было идти к директору, чтобы реально списать этому психу все баллы. Понятное дело, не насчет той девочки, а просто списать. Желания видеть этого психа у Хизаши не было от слова вообще. Простите. Но его порыв был остановлен голосом девочки. А, Мик повернулся, чтобы увидеть девочку темно-русыми волосами. Что такое? А можно отдать часть моих баллов девочке, что победила гигантского робота? Да вы что сговорились? Возмутился Мик. А, Урарака же выглядела озадаченной. Сначала один. Мик махнул рукой в сторону удаляющегося подростка. Требует отдать ей все свои баллы. Теперь ты просишь отдать часть своих. Нет, хватит, нельзя. Последнее слово он усилил своей причудой. Изуку уже покинул Академию Юэ и с небольшой грустью оглянулся на здание. Пусть он уже был героем, который защищает людей от тварей изнанки мира, но ему хотелось признания. Хотелось геройские костям, хотя у него есть сеты предметов, и каждый из них вполне мог сгодиться под геройский костюм и был даже полезнее любого такого костюма, так как обладал кучей полезных свойств. И если по этому пункту можно было не волноваться, то вот героического имени у Изуку не было, не принимать же за него обращение системы, которые менялись от смертного до насильника, в промежутках проскальзывали такие имена, как герой, избранный игрок. Да и Изуку хотел, чтобы его героическое имя знали люди, чтобы его узнавали на улице, просили автографы, чтобы на прилавках были фигурки с его внешностью и прочие героические товары. Всего этого ему очень хотелось, но от этого пришлось отказаться, пусть и ненадолго. Понятие времени у Изуку сильно изменилось после данжей, ментально он был взрослее на несколько не самых спокойных лет, которые можно сравнить со службой в горячей точке. Потому мысль о том, что нужно будет подождать еще год, хоть и не вызывала радости, но и не ввергла в пучину отчаяния. Постой! От мысли Изуку отвлек окрик со спины. Обернувшись, Изуку увидел ту девочку, что суетилась рядом с той, которую он спас и по авторитетному мнению его причуды обесчестил. Изуку нервно сглотнул, полагая, что сейчас его будут бить, возможно, даже ногами и с применением причуды. И Изуку решил стоически принять свою судьбу. Спасибо. Девочка вместо того, чтобы зарядить ему по харе ногой с разворота, поклонилась и за что-то поблагодарила. А, Изуку впал в ступор, не понимая, что вообще происходит. Он оглянулся по сторонам. Может, она окликнула и благодарила кого-то другого, а он просто стоит рядом, вот только никого рядом не было. «Ты это мне?» Изуку, повертев головой, уточняя, даже показал на себя пальцем. «Да, спасибо тебе, ты отдал все свои очки девочке, что спасла меня, да и спас ее до этого, и...» Тут Урарака густо покраснела, и продолжила уже тише. «Вылечил». Изуку на это вознес хвалу всем Ками за то, что с ее стороны его противозаконные действия смотрелись лечением, а не сексуальным домогательством и насилием. Может быть, и остальные восприняли это именно так, и он зря переживал. И смотря на лицо девочки перед ним, Изуку склонялся к мысли, что это действительно было именно так, да и вообще это было именно так. И раз даже та, кто стоял совсем рядом, не увидела в его действиях преступления, то и не было никакого преступления. Хотя посмотреть в глаза той, у кого он украл первый поцелуй, пусть и не специально, Изуку точно бы не решился. Я тоже хотела отдать часть своих очков ей, так как она очень переживала, что не набрала ни одного очка, но экзаменатор сказал, что нельзя. Что? Изуку был поражен услышанным. Как это не набрала ни одного очка? С такой силой? Да как такое возможно? Хотя если у нее проблемы с контролем силы удара и любое использование причуды приводит к таким травмам, то нет ничего удивительного, но тогда чему тренировал ее всемогущий, неужели до его тренировки результат был еще хуже? Изуку отчетливо представил то, как от удара руку разорвало на куски. Но если есть прогресс, а если бы его не было, всемогущий бы не отправил бы ее на экзамен, то... «Прости, ты в порядке?» А вопрос собеседницы вывел Изуку из пучины рассуждений. «Прости», задумался. «Ха-ха». Изуку смущенно почесал затылок и отвел взгляд. Ему все еще было непривычно от того, что он разговаривал с настоящей живой девочкой. «Грррр». Изуку сильно покраснел из-за того, что его желудок подал голос. Хотя нет, скорее рев голодного тираннозавра. Из-за возни со стильной прической Изуку даже позавтракать не успел, а вчера и поужинать не вышло, так как сильно вымотался в данже, а после просто рухнул в постели и уснул. «Точно, давай в качестве благодарности угощу тебя». Урарака даже обрадовалась тому, что может хоть как-то отблагодарить спасителя ее спасительницы. Да и такой поступок, как передача всех своих очков, вызывал у нее неподдельное восхищение. А в том, что парень перед ней набрал этих самых очков очень много, она не сомневалась. Она видела, с какой скоростью он стартовал в начале, да и видела, как он летал, а после лечил. Человек с двумя такими причудами просто не мог не набрать много-много очков. Урарака даже задумалась о том, что он зря отдал свои очки, ведь из него вышел бы просто замечательный герой. Тут Изуку замер, смотря перед собой. Взирал он на сообщение с заданием, которое предлагало ему отказаться от приглашения и выражения благодарности. В награду же давалось то, что из-за отказа девочка будет чувствовать себя должной все сильнее и сильнее и накрутит себя очень сильно, и можно будет требовать с нее очень многое. «Да, конечно, с радостью приму твою благодарность». Вот в такие моменты Изуку искренне не любил свою причуду, ведь она была крайне цинична и думала только о своей, точнее его выгоде, не особо заботясь о том, как это может сказаться на других людях. «Хорошо, что таких случаев было немного. Отлично, тогда пойдем». Урарака весело зашагала к ближайшей кафешке. Подростки быстро добрались до кафе, заняли столик и сделали заказ, и замерли. У Изуку совершенно не было опыта общения с девушками. Урарака же не знала, о чем говорить, чтобы не выставить себя полной дурой. Изуку казался ей очень взрослым и опытным, и опыт этот был многогранным. Но все же Урарака нашла в себе силы разрушить неловкую тишину и задать вопрос о причуде. Вот тут Изуку сел на своего любимого конька. Обсуждение причуд и беседа приобрела непринужденную и веселую атмосферу. Небольшой спор случился, когда пришла пора расплачиваться по счету. Изуку хотел заплатить за себя, отговорившись тем, что составленная ему компания была более чем достаточной благодарностью, да и вообще не стоит это благодарности, так как спасение людей — это то, чем должен заниматься герой. Тут Урарака все же задала неудобный вопрос, который мучил ее все это время: как же теперь он будет, раз отдал все свои очки? Изуку на это только отмахнулся и ответил, что не поступление в ЮЭ не помешает ему быть героем. Урарака очень сильно впечатлилась его словами, и, конечно же, настояла на том, чтобы за обед заплатила она. Вот только Урарака заметила, что потеряла кошелек. Как же ей было неловко, когда тот, кого она хотела отблагодарить, угостив обедом, был вынужден платить не только за себя, а еще и за нее. А ведь Урарака решила себя побаловать в честь экзамена и совершенно не сдерживалась при заказе. Но как будто этого было мало, она осознала, что у нее нет денег, чтобы добраться домой. И как назло, телефон сел, и она не могла позвонить родителям, чтобы они ее забрали. Изуку же, увидев ее затруднение, просто остановил такси, узнал адрес и оплатил ей дорогу домой. Сидя в машине, Урарака помахала Изуку на прощание. Хе-хе-хе, похоже, свидание прошло успешно. Пожилой водитель такси с лисьими ушами на лысеющей макушке задорно подмигнул замершей каменным изваянием самой себе Урараке. Свидание. Тут Урарака прокрутила в голове все произошедшие, и как ни посмотри, это было самое что ни на есть настоящее свидание, на которое она пригласила парня. Хе-е-е-е-е-е-е-е. Выдав смущенный вопль, Урарака потеряла контроль над своей причудой, отчего такси поднялось в воздух. «Девушка, девушка, успокойтесь. А, да, простите, я случайно просто». Тут лицо снова начало наливаться краской, а паника внутри нарастать. Водитель еле сдержал себя от очередного комментария, пусть ему жутко нравилось смущать подростков. Но вот в данном конкретном случае это грозило большими проблемами, и лучше было промолчать и доставить сначала до места назначения, А вот на прощание можно и отпустить двусмысленную шутку, от которой девушка будет еще долго ходить с красным лицом. Как добралась до квартиры и своей каморки в ней, Кусана не знала. Путь из академии Юэй совершенно не отложился в памяти, в голове билась только одна мысль: она провалила свой шанс на нормальную жизнь. Академия Юэй – место, которое было особенным и волшебным, место, в котором были люди, которые не считали ее бесполезным сорняком, теперь было ей недоступно. На что она надеялась раньше? Поступить без причуды? Ха, да даже с причудой всемогущего у нее ничего не вышло. Хотя, просто такая, как она, не подошла этой великой причуде. Кусана не сомневалась в том, что всемогущий потребует вернуть всех за одного, чтобы передать ее поистине достойному кандидату на роль его преемника. И Кусана была с этим полностью согласна и даже знала идеального кандидата на эту роль. Ее спаситель, тот, кто столько раз спасал ее, тот, кто обладает столькими причудами, вот кто точно подойдет на роль нового символа мира и героя номер один. Хотя Кусана думала, что он и без силы всемогущего сможет стать героем номер один, но с ней это произойдет намного раньше. Именно эти мысли не дали Кусана пойти и утопиться в море, а заставили сидеть и ждать на пляже, когда придет всемогущий. Дни шли, Кусана ранним утром приходила на пляж и сидела там до поздней ночи, ожидая прихода всемогущего, который не спешил появляться. Казалось, он совершенно забыл о ее существовании. Хотя, скорее всего, он искал нового приемника. Вернувшись домой после очередного дня бесполезного ожидания на пляже, Кусана споткнулась о пухлый конверт у двери. Счита. Подняв конверт, Кусана покрутила его в руке. Не похоже, да и рано для них. О том, что это может быть письмо от родителей, она даже не подумала. Родители, если и звонили, то только для того, чтобы узнать, все ли в порядке с квартирой, то как поживает сама Кусана, ее успехи в школе и хорошо ли она питается, их не сильно волновало, а вот не спалила ли она квартиру, их волновало очень сильно. Раскрыв конверт, Кусана уставилась на выпавшую из него металлическую шайбу, которая тут же засветилась и образовала над собой экран, на котором появился всемогущий. «Я голограмма. Ха-ха-ха». Кусана совершенно не разделяла веселого настроя героя номер один. Всего, чего она сейчас желала, отдать обратно выданную ей причуду и порекомендовать того, кто действительно ее достоин, а после прекратить свое бесполезное существование в этом мире. «Я был занят бумажной работой, поэтому не мог связаться с тобой. Прости меня». Всемогущий поклонился, вот только у Кусана это вызвало раздражение, ведь с его скоростью добраться до пляжа минутное дело, да и передать обратно причуду недолго. Почему нельзя было выкроить пару минут времени? Да и вообще, зачем сейчас присылать видеопослание? Если честно, я прибыл в этот город, чтобы работать в Юэй. Кусана только поморщилась от очередной порции бесполезной для нее информации, да и слышала она об этом в разговоре родителей. А, что там? Всемогущий отвлекся на кого-то за кадром. Время вышло, но я должен сказать ей еще кое-что. Это принижает остальных, понял? КХМ, несмотря на то, что ты сдала письменный экзамен на отлично, ты набрала 0 баллов на практической части. Конечно, это значит, что ты не прошла. Кусана поморщилась от очередной порции бесполезной информации. Вот как будто она этого сама не поняла. Ее что за настолько тупую держит? Кусана начала искать, где у этой шайбы выключатель или перемотка. Хотелось уже узнать, когда и куда ей надо прийти, чтобы вернуть причуду ее владельцу. Но не время расстраиваться. После продолжительной паузы, которую Кусана приняла за то, что все же нашла кнопку паузы, всемогущий продолжил и вызвал очередной приступ раздражения. Вот что он скажет сейчас: жизнь не закончилась, можно найти себя в чем-то другом. Но Кусана ошиблась, я тоже в приемной комиссии. Что это значит? Неужели это будет та самая легендарная волосатая лапа, что позволит даже беспричудной бездарности, что набрала 0 баллов, поступить в Юэй? Сердце Кусана наполнила надежда, восставшая из мертвых. Но сперва ознакомься с этим видео. На видео возник он. Парень, что спасал ее несколько раз, и там он просил, нет, требовал, и кажется даже угрожал экзаменатору, для того, чтобы тот дал все его баллы ей. Нет. Плача, Кусана бормотала, пытаясь отговорить запись. Я не хочу быть там без тебя. КХМ. Всемогущий поставил запись на паузу и снова возник на первом плане. И не только он. Запись запустилась снова, и там появилась та девочка, которая помогла ей и была с ней так мило и приветливо. И она тоже хотела поделиться своими баллами, но на сей раз получила категорический отказ. КХМ. Всемогущий опять остановил записи, возник на первом плане. Конечно же, передавать баллы нельзя. Кусана не поняла его слов, ведь отчетливо слышала, как экзаменатор согласился. Но твои действия побудили остальных к действиям. Никогда вступительный экзамен в ЮЭ не был сдан только очками за злодеев. Как героический факультет может проигнорировать такой благородный поступок, как спасение? Да ни за что. Потому существуют очки спасения. Их выставляют судьи. Это еще одна вещь, которую мы учитываем в ЮЭ. Кусана Маримота, 60 очков спасения. И Мидория Изуку, 20 очков спасения. Оба приняты. КХМ, да, та девочка тоже прошла. Счел нужным добавить всемогущий. Ах да, еще кое-что. За свое излечение тоже стоит поблагодарить того юношу. И всемогущий запустил очередную запись, и от того, что там показали, Кусана с горящим лицом благополучно отправилась в обморок от переизбытка чувств. Первый поцелуй. У меня был первый поцелуй с ним. На этом переутомленное сознание отправилось в спасительную тьму. Глава 58. Аватара 06. Этот день Изуку ждал даже больше, чем экзамен в ЮЭ, куда он теперь точно не попадет, и это огорчало. Но сегодня настало время его классового квеста. Система отметила на карте место и время, где откроется портал в место, где будет проходить испытание. К сожалению, много испытаний выяснить не удалось. Вся информация, на которую расщедрилась его причуда в подсказке, ограничивалась тем, что советовала хорошо подготовиться. Но даже так засыпал Изуку с предвкушением. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Наступило утро, время новых свершений. Система в невиданной своей щедрости за сон в своей кроватке дарует пользователю восстановление всех сил и снятие негативных эффектов. А также в преддверии классового квеста, система в своей невиданной щедрости выдает заменитель бафа. Прочитав немного отличное от обычного сообщение, Изуку почувствовал, что в кровати он не один. Резко скинув одеяло, Изуку с воплем вылетел из постели и уставился на резиновую надувную секс-куклу. «Изуку, у тебя все в порядке?» Изуку услышал голос Инка и топот ног. Сознание ускорилось и начало просчитывать варианты. Если Инка сейчас войдет в комнату и увидит его в трусах на полу, а в его постели, это тут фантазия Изуку дала сбой, а интуиция подсказала, что он не захочет узнать, чем все это для него обернется. Изуку под ускорением совершил рывок к постели и попытался убрать заменитель бафа в инвентарь, но не тут-то было. Это ж заменитель обнаженной живой тяны. Система в невиданной щедрости своей закрыла глаза на то, что это не живая тяна, принимает ее за таковую. Соответственно, на заменитель распространяются ограничения инвентаря по помещению туда живых объектов. Изуку в еще более спешном порядке пришлось извлекать из инвентаря что-нибудь колюще-режущее и переводить заменитель в состояние стопроцентно неживого и помешать то, что получилось, в одну из особых ячеек инвентаря. На все это у него ушло секунд 10-15, а потому, когда дверь в его комнату открылась и на пороге появилась встревоженная Инка, Изуку уже натягивал на себя майку. «Изуку, а, все в порядке, мам, просто запнулся об одеяло, когда вставал, и чуть не упал, ха-ха-ха». Смех вышел нервным, да и почесывание затылка и отведенный в сторону взгляд многое сказали Инка, но та, как и положено понимающему родителю, сделала вид, что ничего не заметила и во все поверила. «Спускайся завтракать, сегодня я приготовила блинчики, уже бегу». Уже за столом Изуку косил взглядом на полученный им баф и, мягко говоря, охреневал. Все характеристики были увеличены вдвое сроком на 24 часа. У Изуку в голове даже возникла мысль, а если будет две? Вот только он тут же замотал головой, отгоняя такие мысли. Какие еще две? У него то и одной девушки нет, и вряд ли предвидится, а тут две. Но как бы ни старался Изуку не думать, мысли нет-нет доскатывались к этой теме. Этим мыслям сильно способствовали воспоминания о его не самых приличных действиях в отношении одной девушки. Руки помнили. Ну и остальной организм на эти воспоминания реагировал, заставляя разум думать в том же направлении. Так, загруженный не самыми приличными мыслями, Изуку добрался до отмеченного на карте места, которое система пометила как место классового квеста. Парам-пам-пам, возрадуйся, игрок, тебе выпала возможность получить класс. Получено задание, добыть книги класса, войти в особое пространство и пройти классовое испытание. Подсказка, система рекомендует подготовиться по полной. Условия и особенности классового квеста будут доступны после прохождения через портал. Награда, получение класса, штраф за отказ, провал. Ну не тупой же, сам должен понимать. Принять, да нет, Конечно же, Изуку согласился, ведь в случае провала он ничего не теряет, ну кроме возможности стать сильнее и стать еще на шаг ближе к своей мечте, а вот в случае успеха перспективы кружили голову. Изуку уже не раз натыкался в магазине на классовые вещи. Нет, у вещей не было ограничения типа только для класса воин, нет, просто обладатель подходящего класса мог раскрыть больший потенциал вещи. Тот же щит обжора из сета читерша в руках обладателя подходящего класса давал вдвое больше, чем если бы его использовал обладатель другого класса или тот, у кого класса не было. Также была и закрытая категория товаров, которые были специализированными и открывались только для обладателя соответствующего класса. К подсказке Изуку отнесся также очень серьезно и предпочел экипироваться перед тем, как войти в портал, ведь было возможно, что испытание начнется сразу и потерянные секунды на экипировку выйдут ему боком. Облачившись в один из сетов, который Изуку считал самым универсальным, и вооружившись своим верным экскалибуром, Изуку вошел в портал. Вспышка света, и Изуку оказался перед входом на арену. С того места, где он был, была видна огромная круглая арена, как в Колизее, за тем исключением, что она явно была на порядок больше, а также имела зоны, имитирующие разные ландшафты. Изуку видел зону, в которой были деревья, а также несколько водоемов, насыпи камней и много всего другого. Конечно же, стандартный песок арены также присутствовал. Также Изуку заметил двери, которые располагались по всеми периметру арены. По факту его вход на арену был такой же аркой, в которой просто не было двери. Над всеми этими дверями были таблички с символами. Над одной был изображен меч, над другой посох, над третьей лук. Дверей было очень много, и Изуку решил, что за каждой из них находится испытание для соответствующего класса. Стоило Изуку сделать шаг вперед, как перед ним появилось сообщение, которое выбило подростка из колеи. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, начался классовый квест. В связи с прохождением квеста, инвентарь и магазин заблокированы. Время испытания ограничено имеющимися на данный момент запасными жизнями игрока, 18 ШТ. Противники будут определяться в рандомном порядке. На каждого противника у игрока есть 3 жизни. В случае 3 смертей игрока, противник возвращается, и происходит выбор нового противника. В случае победы игрока с первой попытки, у игрока есть час на отдых, после чего будет выведен следующий противник. Подсказка. Если по окончании квеста не активировать ни одну книгу класса, можно пройти классовое испытание еще раз. Но в этом случае количество запасных жизней не должно превышать 18, а экипировка должна быть та же или соответствовать той, что была на первом испытании. Изуку резко осознал, что сейчас его будут убивать. Причем убивать по максимуму. Он уставился на дверь напротив. Там символ над дверью засветился, а после с пиликаньем огонек, освещающий символ, метнулся по кругу, освещая на секунду другие символы. Изуку быстро заметил, что скорость огонька падала, и вскоре тот остановился на символе лука. Дверь под символом открылась, и оттуда вышел он сам. Изуку оторопел и впал в полный ступор, смотря на своего двойника. Хотя отличия между ними обнаружились быстро, как будто в шутку, глаза и волосы двойника были красного цвета. Ну и экипировка с оружием были совершенно другие. Тут еще ожила оценка, выдав ему информацию по двойнику, обозвав того доппельгангером, ну и показала его характеристики, что были вдвое меньше, чем у Изуку, хотя если бы не баф, то они были бы равны. Навыки у двойника также копировали его собственные плюс классовые. Пока Изуку тупил, двойник действовал, наложив стрелу на тетиву, тот прицелился и, судя по засветившейся стреле, активировал какой-то навык. Изуку увидел только вспышку света и почувствовал секундную вспышку боли, после которой на ту же секунду наступила тьма, которая быстро развеялась, явив ему вид арены с того места, где он появился. Отсюда Изуку увидел не только своего противника, но и свое тело. Тело со стрелой в глазу. Быстро осмотрев себя, Изуку понял, что экипировка и экскалибур при нем, а также увидел в углу зрения цифру 17, которая говорила, что одной жизни он уже лишился. Двойник же выждал всего минуту, а после опять изготовился к стрельбе. Ненавижу доппельгангеров. Вывалившийся из особого квестового пространства, Изуку тяжело дышал. 18 смертей сильно ударили по нему, да и то, что приходилось убивать людей, ну существ на них похожих, и тем более похожих на него самого, не добавляло хорошего настроения. С тем лучником удалось разобраться, потеряв еще одну жизнь, да и то только потому, что у того закончились стрелы. Изуку вовремя успел добежать до зоны с деревьями и петлял между ними как заяц. Вот только идея спрятаться за стволом была ни разу не светлая и не гениальной. У лучника нашелся навык бронебойно-взрывного выстрела. Разорвал от той стрелы не только ствол, но и самого Изуку. Вот следующие два противника не отобрали у него ни одной жизни, а победа над ними ничего кроме отвращения не принесла. Целитель мог только лечить. Нет, у него был рывок, но у Изуку-то он тоже был, а характеристики благодаря бафу были вдвое больше. Собственно, целитель только и мог, что лечить полученные повреждения, ну и конечно старался в меру своих сил эти повреждения минимизировать, что превращало победу над ним в сущий кошмар. Нет, какой-нибудь садист бы просто пищал бы от восторга, а вот Изуку было очень хреново. Прикончить с одного удара не выходило, так как двойник оказывал сопротивление, так что пришлось брать измором, наносить травмы и ждать, когда у того закончится мана. Крафтер также не мог оказать сопротивление, и был быстро приголубил экскалибуром по кумполу. А вот следующий противник был ассасином, и очень быстро слил все три жизни, которые отводились на победу над ним. Изуку его увидел то всего раз, когда тот показался из комнаты, а после только ощущал наличие отравленного кинжала в печени, тот же кинжал в затылке, а после и в сердце. Последний раз был полной подлостью, так как Изуку ожидал атаки со спины, а эта падла атаковала прямо в лоб. Маг огня отнял у него всего одну жизнь, зато сделал это весьма болезненным способом. Рыцарь также доставил проблем, но убить не смог, хотя и потрепал так, что следующий противник без проблем расправился с Изуку, после чего отнял еще одну жизнь и слился. Вот мечник скатанный доставил очень много проблем и сдох только на последней жизни, которая все же также ушла в минус, так как Изуку за час отдыха тупо истек кровью. Некромант же сначала морально уничтожил Изуку, подняв всех убитых им противников, а после и физически, три раза. Падла не стеснялась после поднимать и его собственные трупы, чтобы натравливать их на противника. После как специально вышел демонолог, который натравливал на Изуку всяких инфернальных тварей. Последняя его выходка вообще была против всяких правил. Этот призвал суккубу, и та просто взяла и скинула с себя все. Нет, Изуку помер не от кровопотери, а от того, что отвлекся и подпустил гада на расстояние удара ритуальным кинжалом. Закончил же его славные похождения маг крови, для которого после всего, что было на арене, было просто раздолье. Когда последняя жизнь прервалась, все тела рассеялись и над ними появились книги, что зависли в воздухе. Благодаря подсказкам от системы Изуку узнал, что может забрать с собой все книги, они были его заслуженным трофеем, он мог их продать по весьма солидной цене. Хотя система тонко намекнула, что фармить бабло подобным образом не рекомендует. Да, Изуку не собирался принимать ни один из имеющихся у него на данный момент классов. Он отлично видел их сильные и слабые стороны, но ведь он видел и те классы, чьи книги ему получить не удалось. Не то чтобы он горел желанием стать некромантом или демонологом, хотя в случае становления последним проблема получения бафа будет решена КХМ. В общем, Изуку решил не спешить и попробовать еще раз. Система сообщила, что повторно пройти квест можно будет через 2 дня. 2 дня до повторного прохождения квеста Изуку готовился. Нет, готовился. Конечно же, он не забросил зачистку данжей, но уже и не так сильно проявлял активность. Да и другие квесты требовали его внимания и времени. К примеру, неожиданный квест. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Тебе дается возможность, вот просто возможность. Получено задание. Своя берлога. Убедить Мидорию Инка в своей самостоятельности и взрослости, свои действия в отношении одной бедняжки, как довод своей взрослости приводить не рекомендуется. Награда. Скидка на приобретаемое жилье. Штраф за отказ провал. Вариативно. И поверь, тебе не захочется узнать все варианты. Принять. Да нет. Изуку этот квест принял и был готов его выполнить. Причин тому было довольно много. Во-первых, инцидент с заменителем бафа, живи он отдельно, ему бы не пришлось судорожно прятать сей заменитель. Во-вторых, инвентарь, пусть Изуку и порядком его расширил, и мог таскать до тонны груза, но места все же не хватало. Было много вещей, которые выкинуть или продать было жалко, а вот хранить в комнате было слишком, вот просто слишком. Ну и в-третьих, его отлучки в данже посреди ночи. Пару раз в неделю стабильно появлялся скороспелый данж, который готов был вызреть буквально за пару часов, и до утра ждать возможности совершенно не было. Вообще Изуку считал, что сеть ретрансляторов работает со сбоями. Он ни разу не насчитывал более дюжины меток на территории города одновременно. Выходило так, что более этой дюжины просто невозможно разместить входов, и некоторые отправлялись в очередь. Да и очередь подходила тогда, когда Изуку, по мнению системы, был в состоянии разобраться с этим данжем. Из-за этого и появлялись такие скороспелые данжи. К удивлению Изуку Инка, все его логичные доводы, в которых он особо упирал на свою подработку, которая может перерасти в полноценную работу с очень приличной зарплатой, ответила согласием и даже приняла активное участие в подборе нового жилища. Хотя Изуку немного смущало то, что выбранная Инка квартира так близко находится к Юэй, но в тот момент он мало об этом думал. Все мысли подростка были заняты анализом возможных и уже встреченных противников. Так что оформление документов, ремонт и обустройство квартиры он благополучно спихнул на Инка, по словам которой он сможет в течение 5 дней переехать. Изуку на это только покивал и принялся разрабатывать меры противодействия своим противникам на классовом испытании. Меры противодействия некроманту Изуку придумал быстро, нужно было довести трупы до такого состояния, что поднять их не представлялось возможности. Да и против ассасина после мозгового штурма нашлись контрмеры. Всего-то то и надо было, что заманить его туда, где будут видны его следы на земле, а также можно с собой прихватить чего-нибудь такого, что проявит эту невидимку и не даст подкрасться незамеченным и нанести подлый удар. Когда система объявила о том, что можно повторно проходить классовый квест, Изуку был готов как никогда. Пусть взять другую экипировку было нельзя, да и инвентарь с магазином блокировались, но нигде не было сказано о том, что зелья нельзя приобрести заранее и распихать по карманам. Да и про вещи из обычного мира не было ни слова ограничений. Так что Изуку прихватил с собой целый рюкзак, забытый всевозможными вещами, которые должны помочь ему в битве за классы. Ну и конечно же он не забыл купить 6 паков запасных жизней, что влетело в приличную сумму, но Изуку решил, что сможет отбить все затраты и даже в плюс выйти, когда продаст все ненужные книги классов, когда определится с тем, какой класс взять себе. Идея Изуку оказалась очень даже дельной. Он даже с большим профитом для себя использовал часовой перерыв после поражения, вот только в этот раз у него не было бафа. Да, его заменитель приказал долго жить, по его же вине, а другого, точнее другой под боком не обнаружилось. И как оказалось, баф давал значительное преимущество, и без него обладатели классов, если и не в сухую, то делали Изуку победу пировой. По итогу Изуку смог добыть всего 2 книги класса, копейщика и ассасина. Последнего удалось взять реально измором, и вовсю пользуясь заранее подготовленными ловушками и трюками для проявления невидимки. Следующий заход стал сущим кошмаром. Изуку познал отчаяние. Ему с первого раза выпал очень неудобный противник, который не оставил ему ни единого шанса на победу. И эта тенденция сохранилась, пока он не потерял все свои 18 попыток. Оказалось, что без бафа Изуку не может компенсировать разницу, которую давали классовые навыки и специализированная экипировка и оружие. С бафом выходило, что он был на равных, а тактика и стратегия давали ему преимущество, пусть и не всегда и не над всеми, но вот без бафа ситуация была удручающей. Изуку осознал, что если опять получит в самом начале неудобного противника, то просто сольет все приобретенные жизни и ничего не получит. Вот только даже если попадутся удобные противники, это не особо будет радовать, ведь брать классы, с которыми может покончить кто-то без бафа, не очень-то и хотелось. Для Изуку самыми заманчивыми были как раз те классы, чьим обладателем он не единожды сливал бои. Нет, он предполагал, как компенсировать слабости и недостатки классов, книги которых он получил, победив своих двойников, но все же хотелось для себя получить класс, который будет иметь как можно меньше этих самых слабостей. Изуку, от мыслей о том, как же победить тех, кто обладает дальнобойными атаками, повышенной защитой или атакой, ну или вообще слишком специфическими навыками, Изуку бы с огромным удовольствием пожал бы шею двойнику-иллюзионисту за все те ужасы, что он ему показал. Изуку отвлек голос Инка. Похоже, пришло время обедать, переезд был назначен на завтра, вещи собраны, и Изуку был относительно готов вступить в новую взрослую жизнь. Иду. Появившись на пороге гостиной, Изуку замер каменным изваянием самому себе. Там, в его гостиной, то есть в его доме, находился всемогущий собственной персоной. «Юный Мидория, я здесь, чтобы передать тебе письмо из Юэй». «Кха». Всемогущий, харкнув фонтаном крови, тут же сдулся в свою зомби-форму. «А, глубокомысленно выдал Изуку, принимая конверт. Его так шокировало нахождение в его доме героя номер один, что он не обратил внимания на тот факт, что Инка также тут присутствовала и не была удивлена ни наличию героя номер один, ни тому, что отскукожился до состояния кожи до кости. «КХМ, поздравляю, юный Мидория, ты поступил в UA, выдал Изуку еще более глубоко мысленную фразу. «Нет-нет, передать свои очки за экзамен другому невозможно, но можешь не переживать, юный Мидория». Всемогущий даже раздулся до своего героического облика и встал в пафосную позу. На экзамене начислялись не только очки атаки за побежденных злодеев, но и очки спасения. И та девочка по единогласному мнению всех судей набрала 60 баллов и тоже прошла. Кха! Всемогущий опять сдулся до своей зомби-формы. Тебе тоже начислили очков спасения, хотя и без них ты на первом месте. Поздравляю. 0-0. Изуку просто охреневал. Нет, он был счастлив, просто невероятно счастлив. Мало того, что его мечта, ну одна из, все же исполнилась, несмотря на то, что он думал, что придется от нее на какое время отказаться, так еще и его кумир лично принес ему письмо. И вот последнее было как-то подозрительно. Хотя он же на первом месте. Может, это такой специальный приз для того, кто занял первое место? Да, это несомненно так. Ведь какие еще могут быть причины у всемогущего посетить его дом? Тут Изуку все же обратил внимание на Инка, и у него во взгляде зародилась паника. Ведь всемогущий уже два раза переходил из своего нормального героического облика в режим зомби, и его мать это видела. А можешь не волноваться, юный Мидорией. Тут всемогущий замялся, и даже смутился. Изуку, помнишь, я тебе говорил о том, что у меня появился близкий человек? Да. Изуку заторможенно кивнул. Познакомься, это Тошинари Иги, мы теперь вместе. Да. Смущенно кивнул на это всемогущий, приобняв Инка. Приятно познакомиться. 0-0. Сритицел Еврор. Изуку уже от переизбытка чувств словил критическую ошибку и отправил сознание на перезагрузку. Отмахнувшись от очередного сообщения, сообщающего о начале нового дня и желающего новых приключений, Изуку уставился в потолок. Ну и приснится же такое. Подросток подскочил с постели и, одевшись, направился на кухню. Утро. Отсалютовал ему кружкой с чаем всемогущий в режиме зомби. Он тут. Тише. Разбудишь. Еги указал в сторону комнаты Инка, и Изуку тут же зажал себе рот. Вот у Изуку начали в голове вращаться вопросы типа, чего это всемогущий ни свет ни заря у него дома делает, хотя понятно, что чай гоняет, ну и откуда он знает, что Инка еще спит. Нет-нет, последнее лучше не задавать, да и логично же, все, 5 утра, нормальные люди спят, только он и всемогущий с какого-то на кухне делают. КХМ, похоже, нам надо многое обсудить. Всемогущий прервал затянувшуюся паузу, от которой ему было очень неудобно. Как-то биться со злодеями и позировать перед камерами и отвечать на вопросы журналистов было проще, чем поговорить с сыном женщины, на которой собрался жениться. Изуку охреневал уже в который раз за последнее время. Всемогущий рассказал очень многое, и то, что его сынка знакомство, можно сказать, на совести Изуку. Тогда он слишком резко сбежал, и всемогущий был не уверен, что он не расскажет о нем кому-нибудь, а потому постарался найти его и поговорить, так и оказался недалеко от его дома, ну а там все как-то само получилось. Но это еще были мелочи. Вот узнать о том, что всемогущий и его мама собираются пожениться, было реально шоком. Всемогущий же, видимо, решил добить его, рассказав еще и о том, что будет преподавать в UA, а также о том, что собрался в отставку, по вполне понятным Изуку причинам. Конечно же, Изуку тут же выложил на стол десяток флаконов и объяснил, что это такое и для чего. Конечно же, уточнил, что вылечить они, конечно, не смогут, но вот облегчить состояние точно смогут. Всемогущий пытался отказаться и даже проболтался о том, что передал свою причуду, после чего ему пришлось и этот момент объяснять. Вот только это только укрепило желание Изуку влить в него побольше зелий. И вот сейчас Изуку шел в Академию UA на свой первый урок. Форму и прочие документы доставили утром, так что проблем у Изуку с этим не было. Единственная проблема, ну не совсем проблема, а еще один пункт в копилку к тем, что он приводил Инка как причины для переезда, всемогущий. Изуку шел в школу со всемогущим, а Изуку решил кое-что уточнить у всемогущего, а то утром долго поговорить у них не вышло. Да, а та девочка, ты о юной Маримото? Да, наверное. Вот тут Изуку стало еще более неудобно, оказалось, что он даже не знал, как ее зовут. Не переживай, всемогущий опять раздулся, после приема зелий ему действительно стало полегче. Она с тобой в одном классе. и, показав большой палец вверх, всемогущий еще и подмигнул. Изук уже замер на месте и очень хотел развернуться на 180 градусов и получить один баф на ускорение. Вся радость от поступления в Юэ из него улетучилась. «Не благодари», — по-своему истолковал состояние Изуку всемогущий. Вот за это Изуку точно благодарить не собирался. Ладно бы еще в разных классах, но как он будет смотреть ей в глаза? Хотя система тут же выдала несколько квестов, в которых надо было написать завещание, приобрести место на кладбище, ну и прочие для отхода в иной мир собрать. Изуку, конечно, в иной мир не хотел, вот вообще, а потому шепотом начал выпрашивать у системы квест, при котором он останется жив. Причуда не подвела, выдала вариант. Изуку от такого навернулся на ровном месте. Система ни много ни мало предложила Изуку, как только тот увидит ту девочку, падать на одно колено, извлекать из инвентаря кольцо в коробочке. Система в невиданной своей щедрости его туда поместила уже сейчас, и делать той предложение руки и сердца. В примечании говорилось о том, что если ему откажут, то надо делать морду погрустнее, и тогда бить его после отказа точно не будут. Ну а если согласятся, считай, что ответ да от нее можно записывать в раздел награда. Штрафов за отказ тут не было, так что Изуку решил отказаться от квеста, ну и для начала просто извиниться, желательно сразу же. Не будут же его убивать при всем классе, не будут же. В своем последнем риторическом вопросе Изуку сильно усомнился, когда вошел в класс. Та самая девочка с очень решительным видом и грацией носорога перла через весь класс прямиком к нему. Она даже Качана задела при движении, и тот, конечно же, возмутился, ну точнее попытался, но под полным добра и понимая взглядом заткнулся и сделал вид «живи, пока я добрый», после чего отвернулся и уставился в потолок с важным видом. Изук уже начал прикидывать варианты. Система напомнила о квесте и кольце, что пылилось в инвентаре, и даже текст предложения перед глазами вывела, ну чтобы наверняка смог все четко произнести и не запнуться. Но Изуку решил все же начать с извинений. Изи начал извиняться Изуку перед вставшей недалеко от него девочкой, при этом отвесил глубокий поклон. Спа. Кусана, остановившись в шаге от своего спасителя, полная решимости, решила высказать свою глубокую признательность и благодарность за ее спасение, и ну в общем за все, и конечно же тоже решила при этом дополнить слова глубоким поклоном. Где-то на середине, как фраз, так и движение головы в сторону пола, головы подростков и встретились. Бум! Сила удара была прилична. Оба подростка, развернувшись на 180 градусов, присели на корточки, держась руками за пострадавшие головы, где 100% будет шикарная шишка, и пытались собрать мысли в кучу. Ахахаха, идиоты. Конечно же, Бакугу не смог удержаться от комментария, да и многие ученики не могли сдержать смешки, ситуация и впрямь вышла комичной. А в класс заглянула Урарака, и первое, что она увидела, это сидящие на корточках и державшиеся за пострадавшие головы ее спасительницей парень, с которым у нее вроде как было типа свидание. Что случилось? Ты в порядке? Урарака металась от одного пострадавшего к другому, не зная, на ком сконцентрировать внимание. Изуку уже благодаря ускоренному мышлению смог сделать выводы из сложившейся ситуации. Похоже, убивать его, и даже просто бить, никто не собирается. Это очень радовало. Выходило, что его вообще хотели поблагодарить. И это радовало еще больше. Хотя была возможность, что девушка просто не знала о том, что произошло, так как была без сознания, а тех, кто ей мог обо всем рассказать, рядом не оказалось до этого момента. Да, вторая девочка, что суетилась рядом, тогда все прекрасно видела. Так что извиниться все же стоило, чисто на всякий случай, как-то раз глубокомысленно выдала система. В подобных случаях неважно, прав ты или нет, извиняйся. Извини. Изуку первым пришел в себя, все же с болью он бороться привык, и в обычной ситуации его такой удар бы из строя не вывел. Тут больше был эффект неожиданности и непонимания, из-за чего такое случилось. А Кусана превозмогла не самые приятные ощущения, в последнее время ее болевой порог сильно возрос, и тоже встала в полный рост. Нет, это я виновата, и спасибо за все, не стоит я, в друзей поиграйте где-нибудь в другом месте. Голос из коридора прервал Изуку и остальных и заставил медленно повернуться туда, откуда звучал. Я его даже не заметил. Изуку осмотрел человека в спальном мешке, который смог совершенно незаметно к нему подобраться. А ведь у Изуку уже выработалась неслабая чуйка, ассасин этому хорошо способствовал. Изуку в последний раз даже смог что-то почувствовать и дернуться, пусть и результата это не принесло. Профессионал. Изуку тут же выдал оценку мужчине. И дело тут было не только в том, что тот незаметно к нему подкрался, дело было в спальном мешке. Да, Изуку далеко не сразу пришел к такому гениальному решению, а ведь у него был инвентарь. Так что Изуку проникся уважением к человеку, который явно был намного профессиональнее его самого в вопросе отдыха при первой же возможности и моментального перехода от фазы отдыха к активным действиям. Урарака была больше ошарашена оценкой Изуку, чем появлением неизвестного. А Кусана же моментально приняла вывод Изуку на веру, и расстроена тем, что больше поговорить со своим спасителем не представится возможности. Изуку, выдав свою оценку, которая даже человека спального мешка с мысли сбила, отправился к свободному месту. Кусана еле сдержала себя от рвущегося наружу радостного вопля. Ее место было прямо за тем, которое занял ее спаситель. «Я ваш классный руководитель, Айзава Сёта, рад знакомству». Радости на лице преподавателя было столько же, сколько у отправляющегося на эшафот приговоренного к повешению. «А теперь быстро переодевайтесь в эту форму и живо идите на площадку». Кусана пребывала на седьмом небе от счастья. Она попала в один класс не только со своим спасителем, но и той милой девочкой, которая могла стать ее подругой. Конечно, настроение немного подпортило то, что она показала себя неуклюжей перед ним, но ее спаситель был слишком вежливым и вообще идеал. Вот произойди такое с ее младшим братом или кем-то из одноклассников. Кусана постаралась прогнать мысли о прошлом. Все, у нее началась новая жизнь, и уже в раздевалке она почувствовала огромную разницу между старой и новой жизнью. Пусть ее не слишком привлекательная фигура и удостоилась взглядом от остальных девочек, но ни ее, ни другую девушку схожей с ней комплекцией, но несмотря на это, держащуюся так, что создавалось впечатление, что она прям самая-самая, хотя Кусана и сама признавалась себе, что эта девочка выглядит стильно, но никаких оскорблений и подколок не было и в помине. С ней все были вежливы и приветливы. Девушка с розовой кожей и рожками на голове даже моментально их всех перезнакомила, пока они переодевались в спортивную форму. И пускай они только представились друг другу, но ее при этом никто не выделял, ну, в негативном ключе. И вот сейчас Кусана стояла, внимательно слушала преподавателя и косилась на своего спасителя, который также внимательно слушал сенсея. «Мидория». Сенсей указал кивком на спасителя Кусана. «У тебя ведь самый высокий балл за практический экзамен». Кусана отчетливо услышала скрежет зубов, который исходил от парня, которого Кусана мысленно нарекла Цуиоши номер 2. У ее младшего брата был точно такой же взгляд на людей: «Я элита, а вы все говно. Как далеко ты мог бросить мяч в средней школе?» «Ну, на 40 метров, где-то». Результат, который огласил зеленоволосый подросток, был удручающим. Сама Кусана метров на 50 могла зашвырнуть мяч. П.Ф. Цуиоши номер 2 тут же выразил свое отношение к таким успехам, а Кусана очень захотелось его стукнуть. Почему-то то, что смеялись на ее спасителем, задело ее намного сильнее, чем насмешки над ней самой. Хотя к последнему она просто привыкла, и в данный момент ей было непривычно от отсутствия насмешек в свой адрес. Но это новое ощущение ей очень нравилось. «А теперь брось его, используя свою причуду». Сенси не обратил внимания на Цуиоши номер 2 и бросил мяч зеленоволосому подростку. «Можешь делать все, что заблагорассудится, пока ты в этом круге». Сенси обозначил место и тут же уточнил: «Поторопись и выложись по полной». «Да». Парень вошел в круг, постоял там секунду, смотря перед собой, после чего начал действовать. Экипировать правую длань. На правой руке подростка появилась латная перчатка, закрывающая руку по плечо. Парень зажал в ней мяч и вытянул в нужном для броска направлении. Воздушная пушка турборежим. Некоторые пластины на перчатке раскрылись и начали с бешеной силой втягивать воздух. Огонь. Бах. Мечом выстрелили как из пушки. 0-0. Некоторые ученики были в полном ахуе, другие же просто удивлены. Первые охреневали от того, что считали, что уже видели причуду этого парня в действии, и она была другой. А это говорило о том, что у него есть еще одна причуда. 840 метров. Серьезно. Блондин с причудой молнии смотрел на дисплей телефона, который к ним повернул Сенси, чтобы показать результат броска. Сам Айзава также пребывал в замешательстве. Он, как и другие, оценивал учеников на практическом экзамене и примерно представлял, чего стоит ожидать, но этот парень удивил. Изуку уже вернулся обратно в неровный строй учеников. «У тебя еще одна причуда». Урарака не сдержала эмоций. Она уже видела крылья и исцеление в исполнении Изуку, а тут раз и еще одна причуда. «А, нет, Причуда у меня одна, а это... Парень помахал латной перчаткой, и тот плащ, крылья просто инструменты. Удивительно, к Изуку подошла мама Яйоразу. У меня похожая причуда. Я тоже создаю предметы. Удивительно, что для создания такого сложного девайса тебе потребовалось столь мало времени. А, нет, это не девайс, это вещь, которая имеет вроде как причуду, и я не создавал ее сейчас. Она у меня в пространственном кармане лежала, как и другие вещи. 00. Народ был в шоке. Даже Айзава не стал одергивать учеников, чтобы послушать о причуде парня. А я просто вещи создаю. Мама уже устроилась в сторонке на корточках и выводила узоры пальцем на земле, пребывая не в самом лучшем расположении духа. КХМ. Продолжим. Айзава все же решил не тратить время. Но перед этим хочу вас кое о чем предупредить. Тот, кто наберет наименьшее количество баллов на всех 8 тестах, будет отчислен. Что? Глава 59, Аватара 66. Наличие и использование духов местными заставило меня крепко задуматься. Основа духов использовал постольку поскольку, чаще всего как наблюдателей, но уделяя внимание другим аспектам применения, а ведь они были. Даже в нашем внутреннем мире жили те, кто весьма активно использовал силу духов, и хомяк греб себе все знания. По факту я сам это результат работы с духами. Так что мне известны методы контролируемой одержимости духом. Вообще основа с Хомычем проект Аватара мутили на основе этих методик, сами методики считались мусором, так как те, кто их изобрел, были теми еще лодырями. Метода же представляла из себя то, что на тело наносилась татуировка, которая и становилась домом духа, с самим же духом заключался контракт на использование его сил в обмен на ману. То есть маг вместо того, чтобы выучить заклинание «огненный шар», набивал себе татуху, запихивал туда духа огня, которому за создание того же огненного шара платил маны раза в 3 больше, чем нормальный образованный маг тратил на создание аналогичного огненного шара. Хотя с одной стороны метода была неплохой, можно было быстро буквально в считанные часы подготовить боевую единицу. Вот только в перспективе то не очень-то хорошо выходило, ведь дух то следовал договору, и выдавать ничего выше договора не желал, да и не всегда выходило найти подходящего по силе духа. Бывало так, что слабаку доставался очень сильный дух, который мог и аналог Армагеддона замутить, вот только у контрактора тупо не было маны, чтобы это оплатить, ну или обратная ситуация, когда у контрактора маны море, а дух слабенький и ничего круче огненного шара, которым только голубей сбивать, выдать не может. Ну и однобокость у таких одержимых выходит, просто духи туповаты, точнее те, которые согласятся на такую сделку, те, что умные на такое фуфло не подпишутся, им проще с нормальными шаманами работать, те могут в процессе договариваться и менять контракт, а маг только ритуалом, который и есть контракт, так что одна тату один эффект без особых вариаций, да и контракт тоже будет ограничивать, и вот тут большую свободу давать нельзя, духи ни разу не добрые, хотя и не злые существа, просто мыслят другими критериями, и вполне могут и угробить контрактора из-за излишка свободы, просто из интереса почувствовать, как это умирать. В общем, с учетом того, что проще магу дать артефакт, он безопаснее и надежнее, чем вселенный дух, я так и делал со своим прошлым миньоном, даже полный даун обладающий магией сможет запустить артефакт. Конечно, если такой арт заранее создан так, чтобы им любой даун мог воспользоваться. Но вот решили ситуация другая, у них мана есть у всех, и ее много, но вот контроля нет вообще. То, что творят старейшины, не магия, это даже не забивание гвоздей микроскопом, это забивание гвоздей электронным микроскопом. Вот только духи наловчились брать ману из кусочка врагов Ришери, да и из того потока, что бушует в их телах, они ману брать смогут легко. Так что для этого вида такие татуировки это самое то. Ведь сделать из них магов нереально, тупо физиология не позволит этого сделать. Хаэма ведь можно будет и Олегу тату набить. Просто контракт с духом правильный составить и подходящего духа найти. А то парень очень хочет магию, вот только не выйдет у него магия, ну а с духом будет пародия на магию. Одно единственное заклинание без возможности усилить или ослабить, и тем более изменить, тупое нажатие на кнопку и получение результата. Да с учетом того, сколько у него в теле энергии, контракт он потянет без проблем. Это обычного человека такая тату за пару месяцев активного использования убьет. А вот ему ничего не будет. Конечно, звучит все это просто и замечательно, вот только все гладко на бумаге, а реали до хрена оврагов. Та мелочь, что откликается на призыва старейшина, вообще ни на что, кроме передачи коротких посланий, негодна. А на мой призыв ничего крупнее не откликается, Чую, падлы во мне более крупного и опасного собрата и решают не рисковать своими духовными задницами. Ну а чтобы выловить стихийных духов, нужно в правильных местах ставить правильные ловушки для духов, а для хорошей ловушки нужны материалы. Это основе и хомычу легко, что угодно сделать, так как запасы всего такие, что исписанные мелким шрифтом, для чтения которого микроскоп нужен грозбухи складывать некуда. А вот у меня ресурсы весьма ограничены и качество этих ресурсов заставляет материться. Хорошо, хоть старейшина оказалась на удивление сговорчивой и понятливой. Старуху перспектива пожить подальше и при этом сделать племя сильнее впечатлила. Пока учу ее и старшую жену моего миньона нормальным ритуалом, где можно использовать кровь как свою, так и чужую, главное, чтобы магии в ней было достаточно, а с этим у Ришери проблем нет, магии в их телах хватает. Конечно, духи, что уже постоянно сидели на кусочках рогов на понижение ставки, отреагировали негативно, даже атаковать попробовали, так что теперь есть у меня заготовки под артефакты нового типа.